Я с ней не знакома. Я пришла к вам работать как раз после того. 5 лет уж будет. Как летит время. Вы в самом деле не хотите съесть кусочек чего-нибудь? Нет, спасибо. Они замолчали. Аньес снова склонилась над своим письмом. Франсуаза вышла из кухни. Дождь застал их на Рю Жакоб. Дождь был косой, яростный, пронизывающий. «Зайти в кафе?» У Даниэля не было ни гроша. «Пойдем ко мне», — сказал он. Это было совсем рядом, они помчались бегом. Даниэль время от времени замедлял шаг, чтобы Даниэла за ним успевала. Она бежала, как все девчонки, вяло отбрасывая в стороны ноги, словно метелки. Ее мокрые волосы подплясывали вокруг лица. Тетради и книги она засунула себе под пальто и поддерживала их руками через карманы. От этого живот у нее казался большим. Вид был смешной. Войдя в подъезд, Даниэла едва перевела дух. В лифте он спросил ее: «Ну как?» «Хорошо», — сказала она, шумно выдохнув. Даниэль нервничал. Он впервые приводил в дом девушку. Ну и что? Они ничего плохого не делают. Сейчас ведь не средневековье. Они будут болтать, курить, смотреть фотографии его экспедиции, слушать диски. Приятно, что в это время между 4 и 5 часами в квартире никого, кроме прислуги, нет. Он повернул ключ в замке. Исходившее из пустых комнат молчание его успокоило. К тому же Даниэла казалась совершенно невозмутимой, и ему следовало вести себя так же. «Сюда», — пригласил он, уверенно ступив в коридор. Они прошли мимо шкафов. За этими одинаковыми дверцами хранилась летняя одежда. В комнате Даниэла просто пришла в восторг. Большая афиша, изображающая негритянку с деревянным диском в нижней губе. Африканский амулет, рыба-луна, приспособленная под лампу. Красные стены и черный потолок. Ей нравилось все. Она сняла промокшее пальто, повесила его на спинку стула и встала перед зеркалом, чтобы причесаться. Ее белокурые волосы, намокшие от дождя, приняли медный оттенок. Эта рыжина придавала яркости ее голубым с коричневыми крапинками глазам. Когда она поднимала руки, под свитером из розовой шерсти выступали острые груди. Даниэль с удивлением смотрел на Даниэлу из плоти и крови в той самой обстановке, в которой он так долго о ней мечтал. Неожиданным образом это место, с детства предназначенное для работы, сна, одиноких мыслей, утратило свое предназначение. Он включил проигрыватель. На первом попавшемся диске был блюз. «Это Little Lady?» — спросила Даниэла. «Да, мне очень нравится». «А мне не особенно». Даниэла наклонила голову и стала танцевать, одна посреди комнаты. Она кружилась, приподнимала одно плечо, затем другое, переминалась с ноги на ногу, покачивала бедрами, задевала мимоходом Даниэля. Он подумал, что мужчине очень трудно, достойно или просто умно вести себя перед девушкой, которая раскачивается под музыку. Опустив руки, нахмурив лоб, он добродушно улыбался и ждал, когда представление закончится. Затем он показал ей свой доклад о санитарном образовании в Кот-д'Ивуар. И вдруг Даниэла бросилась ему на шею и протянула губы. Он обхватил ее, прижал к груди, пугаясь поднимавшейся в нем мужской силы. С ее стороны было безрассудством так провоцировать его. Еще немного, и он бы не удержался. Но он не имел права. Даниэла слишком молода, невинна. Она сестра его приятеля Савло. Завладев ее губами, не сводя глаз с рельефных форм ее тела, прижавшегося к нему, Даниэль с отчаянием думал, какое им обуревает желание и какая благородная у него душа. Его жизнь представилась ему стечением трагических обстоятельств. Он был 27-м в классе по физике, предпоследним по математике. Отец об этом еще не знал. Занятия ему надоели. Он провалил бы, конечно, свой экзамен на бакалавра, И он любил девушку, с которой не мог спать.